Глава 12. Быть одержимым – дар, а не болезнь. Одержимый определяется в словаре как охваченный каким-то чувством, мыслью, переживанием. Или тот, чьи мысли и чувства поглощены какой-то постоянной идеей, образом или желанием. Хотя весь мир и считает это болезнью, я думаю, что это прилагательное превосходно описывает то, как надо подходить к успеху. Чтобы господствовать в своей сфере, быть хозяином своей цели, мечты и стремления, сперва необходимо овладеть всеми своими интересами, мыслями и соображениями. В данном случае быть одержимым неплохо. Наоборот, это требуется, чтобы добраться до своей цели. По правде говоря, нужно быть таким безумцем и маньяком в достижении успеха, что мир будет знать, что вы не идете на уступки и что вы никуда не денетесь. Никто не будет принимать вас всерьез, пока вы не станете полностью одержимым своей миссией. Вы не получите нужного вам внимания и необходимой поддержки, пока мир не увидит, что вы никуда не уйдете, что вы на все 100 посвятили себя своей миссии, что у вас непоколебимая убежденность и что вы будете настойчиво двигаться к цели. Здесь можно сравнить одержимость с костром. Надо разжечь его, чтобы он разгорелся так высоко и так широко, чтобы люди почувствовали, что выбора нет. Их тянет сесть у костра и восхищаться им. Успех как костер. Нужно подкидывать дрова, чтобы были жар и пламя. Нужно одержимо подходить к тому, чтобы не давать костру угаснуть, или он превратится в золу. Чтобы создать реальность в стиле в 10 раз больше, нужно действовать и затем добиваться, чтобы довести каждое действие до успешного завершения. Нужно постоянно сохранять очень высокий уровень мотивации, чтобы предпринимать 10-кратные действия каждый день. Да, люди все время действуют, но вы уже знаете, что большинство из этих действий — это не то, что их к чему-то приведет. Большинство людей не делают ничего или уже сдались, а есть те, кто отступает и пытается спрятаться от неудач и неприятных событий. Огромная часть населения просто-напросто действует на обычном уровне, чтобы как-то оставаться на плаву и быть похожими на всех. В каждой из этих категорий у людей не хватает одержимости, чтобы довести свои действия до успешного конца. Большинство людей прилагает так мало усилий, что им кажется это работой, в то время как успешные одержимы тем, чтобы довести каждое действие до победного конца и получить награду. Если вы станете по-настоящему одержимым своей идеей или целью, то будете настолько же помешаны на том, чтобы сделать так, чтобы она сработала. Всем, кто поставит перед собой миссию создать долгосрочное надежное выживание с положительными результатами и в стиле в 10 раз больше, придется относиться к каждой секунде, каждому решению и действию и к каждому дню с такой же манией. Ведь подумайте, если ваши идеи не заполняют собой все ваши мысли, то как можно ожидать, что они будут заполнять собой мысли других? Нечто всегда должно заполнять собой ваши мысли каждую секунду каждого дня. Так что же это должно быть? Будьте чем-то одержимы. Пусть ваши мечты, ваши цели и ваша миссия будут тем, на что нацелены ваш разум и ваши действия. Под словом «одержимый» обычно подразумевается что-то плохое, потому что многие считают, что одержимость обычно чем-то наносит вред или разрушение. Но покажите мне хоть одного человека, который добился чего-то великого и при этом не был чем-то и в какой-то мере одержим. Это просто невозможно. Любой человек, любая группа, которые достигли чего-то существенного, были просто одержимы своей идеей. Неважно, что это за человек — художник, музыкант, изобретатель, предприниматель, консультант по изменениям в организации или филантроп. Величие и достижения этого человека были результатом его мании. Как-то раз меня спросили, всегда ли я был так одержим работой и успехом, как сейчас. Я ответил, да нет, конечно. Сперва да, примерно до 10 лет. Затем я отказался от этой идеи и проникся ей снова, когда мне было 25 лет. С тех пор, в большей или меньшей степени, я таким и остался. И я сожалею о тех годах, когда я не был одержим своими мечтами и целями. Могу сказать вам, что моя цель пошла гораздо лучше, когда я загорелся моими целями и мечтами. Даже когда что-то шло не так, как надо. Недавно я смотрел телевизионное интервью с президентом Израиля Шимоном Пересом. Господину Пересу было в тот момент уже 87 лет, и за предшествовавшие 18 месяцев он дал 900 интервью. Его одержимость своей миссией придает ему молодой и энергичный вид, несмотря на его годы. Даже те, кто не верит в его миссию, не могут не восхищаться его приверженностью к ней, которая подтверждается его заявлением, что работа лучше отпуска, и важно, чтобы была цель, ради которой стоит просыпаться каждый день. Бесчисленное количество воистину успешных людей согласятся с тем, что они не относятся к своей карьере как к работе, что у них нет чувства работы. Скорее, это просто что-то, что они обожают делать. Это и есть высший пилотаж одержимости. Дети — прекрасный пример того, что чувство одержимости есть уже отроду. Они почти сразу же полностью увлекаются начатым занятием. Чему-то учиться, чему-то или кому-то подражать, открыть для себя нечто новое, во что-то поиграть, при этом пускают всю свою энергию на то, что их захватывает. Каждый ребенок, если только он в чем-то не отступает в развитии, с головой погружается в свое занятие и полностью одержим тем, чего он хочет. Соской, игрушкой, едой, папиным вниманием или тем, чтобы ему срочно поменяли пеленки или подгузники. Из этого видно, что быть одержимым — это естественное состояние для человека. И оно не становится проблемой, пока родитель, опекун, учитель, а в конце концов и все общество не начинают подавлять эту одержимость. Зачастую они дают ребенку понять, что есть что-то плохое в его приверженности цели, хотя на самом деле это нечто весьма естественное и весьма хорошее. Именно тогда многие дети делают вывод, что неверно, неестественно сильно интересоваться жизнью и изучением чего-то нового, а именно следовать своему инстинкту быть чему-то приверженным и погружаться во что-то полностью. По сути, те, кто сами уже давно отказались от своих целей и своей одержимости, обижают и притесняют детей с целью заставить их вести себя по-другому. И вот тогда-то люди и опускаются с более высокого уровня приверженности до среднего и посредственного уровня. Дабы вы не подумали, что я пишу о чем-то не из личного опыта, скажу вам, что у нас только что родился первый ребенок — девочка. Признаюсь, что хотя ее природная одержимость проявляет себя тогда, когда мне это не кстати, я ни за что не хочу подавлять в ней это качество. Я ей от всей души желаю стать одержимой своими мечтами, какими бы они ни были, и никогда не сдаваться на пути к их достижению, и затем всю свою жизнь достигать еще большего. Я обожаю то чувство, когда ты одержим некой идеей, и восхищаюсь подобной умалишенностью и фанатичностью в других. Кого не вдохновляют такие люди и группы, которые всем сердцем и всеми силами стремятся к тому, во что верят? Которые настолько поглощены своими идеями, что они просыпаются, думая о своих мечтах? Которые работают над ними целый день и засыпают со своей мечтой перед глазами? Как только остальные видят намерение, убежденность и приверженность в мыслях, глазах и движениях такого увлеченного целью человека, они быстро уступают дорогу. Я советую вам стать одержимым тем, к чему вы стремитесь. Иначе вы будете всю свою жизнь как одержимый выдумывать оправдания, почему у вас не получилось жить той жизнью, которую вы хотели. Очень жаль, что людей с такой ненасытностью и яростной целеустремленностью обзывают несбалансированными, трудоголиками, одержимыми и еще целым перечнем скучных ярлыков. А что, если бы мир смотрел на непоколебимую страсть такого человека, на его неуклонную одержимость, на горящее пламенем желание достичь своих целей, как на дар, а не как на недостатки или болезни? Разве все мы не добились бы тогда большего? Почему нужно превращать страсть к мастерству и одержимость успехом во что-то отрицательное? Но вот что интересно. Когда эти одержимые люди добиваются успеха, то их уже называют не сумасшедшими, а наоборот, гениями, исключениями из правил и необыкновенными людьми. А что, если бы мир восхищался этим, ожидал и даже требовал того, чтобы все мы каждый день действовали с такой одержимой целеустремленностью? Что, если бы мы наказывали людей, которые действуют без приверженности делу, и награждали тех, кто доводит начинание до конца? Наше общество просто не знало бы, что делать со всевозможными изобретениями, решениями, новыми товарами и повышением эффективности. А если бы одержимость поощрялась, а не осуждалась в мире? А что было бы, если бы единственное, что стояло на пути к вашему мастерству, величию, успеху, была бы ваша способность или неспособность добиваться каждого результата одержимо, настойчиво и так, будто бы от этого зависела ваша жизнь? Что ж, она от этого и зависит. Добрались ли бы мы до космоса, если бы не было команды людей, которые одержимо над этим работали? Может ли страна быть великой, если ее лидеры не одержимы идеей величия? Стал бы любой настоящий вождь ослаблять, разбавлять и ограничивать свои цели и поощрять свою команду принять точку зрения? Будь что будет, не так уж и важно. Нет, конечно. Хотите ли вы, чтобы ваша команда была как роботы, чтобы она была одурманенной и обессиленной? Или же вы предпочтете, чтобы игроки в ней были одержимы положительным результатом и победой? Никогда не снижайте и не преуменьшайте. Не отказывайтесь ни от чего. Не разбавляйте идею величия, достижений и мастерства. Никогда не снижайте количество своих лошадиных сил. И никогда не ограничивайте свои стремления, решительность и страсть. Требуйте от себя и ото всех в вашем окружении быть одержимыми. Никогда не выставляйте одержимость как нечто плохое или неверное. Наоборот, пусть она станет вашей целью. Одержимость — это именно то качество, которое нужно, чтобы ставить цели в стиле в 10 раз больше, и далее действовать на уровне в 10 раз больше. Помните, что если вы поставите перед собой слишком низкую цель, то это не позволит вам найти нужную энергию, нужное топливо, не позволит совершить нужное количество действий, не позволит прорваться через сопротивление, конкуренцию и перипетии. Никогда не произойдет ничего замечательного, если кто-то не станет одержим идеей. Если останется таким же, и если затем не будет подходить каждой задаче, каждому барьеру или приключению, каждой секунде с чувством долга, чувством необходимости и жизненно важности. Способность быть одержимым — это дар, а не болезнь. Вопросы. Напишите имена трех одержимых людей, которые добились чего-то выдающегося и великого. Назовите что-то стоящее, в чем вам снова стоит стать одержимым. Почему лучше быть одержимым, чем не быть? Какая цель вдохновила бы вас стать одержимым?